Глава 70. Это что за цирк? Получив известие от Люзико, письмо с угрозами его сыну исходило от Кабонго, то есть от центральной власти в Киншасе. Марван произвел смотр всем, кто в Париже имел хоть какое-то отношение к Кабиле, прямое или отдаленное. Потребовалось совсем немного времени, чтобы его топ-лист возглавил Юсуф Ндиайе Мабиала, называемый «Черным Кхмером». Фанатичный коммунист из народности Луба, по рассказам, питался несколькими маслинами в день и мечтал истребить всех богатых на планете. Довольно странно, что подобный тип мог снюхаться с правительством Кабилы, но Марван давно уже отказался от попыток разобраться в африканских противоречиях. По его сведениям, «Черный Кхмер» уже 4 года как обосновался в Париже в статусе политического беженца. Он выдавал себя за противника клана, которому служил, и жил на халяву. Жестокий, тираничный, глупый, он набрался боевого опыта в районе Великих озер во время 2 конголезских войн. Марван как раз погрузился в свои изыскания, когда ему позвонил сам объект его внимания, прекрасный пример синхронности, и назначил встречу в подземном паркинге в Нантере. Весомый аргумент — у него лаик. Исполненный фатализма, у него даже не хватило времени порадоваться разрешению проблемы с Гаэль, Марван снова сел за руль. В дороге он колебался, не предупредить ли Ирвана, но передумал. Больше риска, чем пользы. Когда он выехал на окружную, у съезда к Дефанс новый звонок направил его по извилистым улицам Нантера к мрачной промышленной зоне, где конголезец исполнял роль сторожа. И вот, наконец, грязный подвальный этаж, где его поджидают, попивая и покуривая, молодчики, разрисованные под скелеты. Марван вспомнил о милиции, с которой столкнулся на границе с Руандой в районе озера Киву. Солдаты, обвешанные оружием, в женских париках и резиновых масках. «Где лаик?» «Что за клоунские морды?» — сходу наехал он. Один из призраков двинулся вперед. «Потише, Марван. Мы и так добрые. Вон, позвонили тебе, а могли бы твоего мальчишку просто в сену бросить?» Он не ответил. На заднем сиденье черного «Мерседеса» он заметил сына, вжавшего голову в плечи. Его лицо выделялось белым пятном в темноте кабины, как будто об стекло разбили бутылку с молоком. Рука Марвана дернулась к пушке, засунутой сзади за пояс, но он сжал кулаки, не поддаваясь рефлексу. «Не шевелись, ничего не делай, веди себя тихо. Этих зомби как минимум 6, и у них автоматы. Чего вы хотите?» Негр покачал головой. Как и всегда, Мабиала был верен себе. «Мы послали сообщение твоему сыну. Кажется, он не умеет читать». «А ты не умеешь писать». Гигант беззвучно засмеялся и подошел ближе. Они были одного роста. «В Конго чем ты больше, тем дальше пойдешь. Если бы Марван не был под 2 метра, он никогда не смог бы утвердиться на этой земле гигантов». «Это было предупреждение, шеф. А вы на него плюнули». «О чем ты говоришь, твою мать? О Калтана? Пора прекратить темные делишки». Марван сделал глубокий вдох. «Эта мрачная встреча, возможно, позволит кое-что прояснить. Если ты думаешь, что тут нечисто, объяснись». «Акции, шеф, акции!» — пропел негр. «Решили поиметь нас по полной, Кыли?» Это нас позабавило Григуара. У него были серьезные сомнения в том, что горно-промышленные интересы Конго как-то затрагивают Мабиалу. Солидарность собак с хозяином. Если я скажу, что это не я, что-нибудь изменится? Нет. Что я должен сделать, чтобы вас убедить? Мабиала бросил взгляд в сторону машины, лишний раз подчеркнуть весомость его аргументов, потом вперил угольные глаза в лицо Марвана. Со своей посыпанной пудрой головой он напоминал нубийских бойцов, увековеченных Лени Рифеншталь. «Ты должен поговорить с генералом. Завтра есть рейс к нам в 8:20». Он поклонился и расшаркался. 713 евро, миста. Мелочь для вашего кошелька. Одна мысль о возвращении в вязкое болото вызывала в нем тошноту. Когда, наконец, эти бамбулы, эти африканские барабаны от него отвяжутся? «А что это изменит?» — спросил Марван. «У меня не прибавится доводов, чтобы убедить Кабонга». «Так найди. Если покупаешь не ты, найди тех, кто это делает». Африканец потер большой палец о средний, отчего в воздух взвилось облачко белой пыли. «Ищи бабло, белый господин, и принеси нам врага на блюдечке». «Я не смогу его найти к завтрашнему утру». «А генерал ждать не любит. Совсем не любит. Попроси у него отсрочку и вежливо попроси. А мы пока подержим твоего мальчишку у себя». Мабиала приобнял его за плечи, достал мобильник, улыбочку и сфотографировался вместе с Марваном, покатившись со смеха. Потом пальцы его забегали по клавиатуре, чтобы отослать фото. Наверняка Кабонга. «Теперь генерал подождет». Он глянул на часы. Дорогущий же жерли культер Лаика. «У тебя времени осталось только собрать чемодан». Григуар представил, как он выхватывает ствол и укладывает их всех. И машинально принял позицию для стрельбы. Пам-пам-пам-пам. В следующую секунду ему очень ясно нарисовалась картина его ближайшего будущего. Париж-Киншаса, дальше весь идиотизм генерала в костюме Мао, Киншаса-Париж, а потом он будет метаться в поисках того, кто вставляет им палки в колеса. Может, ему уже не по возрасту все эти штучки. «Я могу поговорить с ним?» — спросил он, указывая на «Мерседес». «Иди собирай чемодан. По мне скажи спасибо, что мы не поджарили вас на вертеле, белый инкили». Черный кхмер вдруг стал серьезен, как палач. Наверное, с таким лицом он рубил руки или кисти рук, длинный рукавчик, короткий рукавчик, как он говорил, избирателям, которые не за тех голосовали. В знак согласия Марван медленно наклонил голову. Ему не удалось поймать взгляд Лаика, но он кивнул ему, чтобы подбодрить. Уже собираясь уйти, он спохватился. Не стоит ему до такой степени прогибаться перед кем бы то ни было. Даже если сын в заложниках. Даже в совершенно проигрышной ситуации. «Между мной и тобой есть разница», — проговорил он, поворачиваясь к Мабиале. «Мне не нужно пудрить задницу, чтобы навести страх на врагов».